А Маруф был человек видный, и стал он подобен начальнику купцов. Потом этот купец потребовал скатерть, и перед ними разложили скатерть со всевозможными роскошными блюдами из всяких кушаний, и они с Маруфом поели и попили. А затем купец спросил Маруфа: «О, брат мой, как твое имя?» И Маруф ответил: «Мое имя Маруф, а по ремеслу я башмачник и кладу заплатки на старые сапоги». «Из какой ты страны?» — спросил купец. И Маруф ответил: «Из Мисра». «Из какого квартала?» — спросил купец. «Разве ты знаешь Миср?» — спросил, в свою очередь, Маруф. И купец ответил: «Я из его уроженцев». И тогда Маруф сказал: «Я с Красной улицы». «А кого ты знаешь на Красной улице?» — спросил купец. И Маруф сказал: «Такого-то и такого-то», и перечислил ему много людей. И тогда купец спросил: «Знаешь ли ты шейха Ахмеда, москательщика?» И Маруф ответил: «Это мой сосед, стеной к стене». «Что он, здоров?» — спросил купец. И Маруф ответил: «Да». Тогда купец опять спросил: «А сколько у него детей?» «Трое, Мустафа, Мухаммед и Али», — ответил Маруф. И купец спросил: «Что сделал Аллах с его детьми?» «Мустафа, — ответил Маруф, — здоров, и он ученый, преподаватель. А Мухаммед — москательщик, он открыл себе лавку рядом с лавкой своего отца после того, как женился, и жена родила ему сына по имени Хасан». «Да порадует и тебя Аллах благой вестью! — воскликнул купец. И Маруф продолжал: «Что же касается Али, то он был мне товарищем, когда мы были маленькие, и я постоянно играл с ним. Мы ходили в одежде христианских детей, входили в церковь и воровали книги христиан, и продавали их, а на вырученные деньги покупали себе еду. И как-то раз случилось, что христиане увидели нас и схватили с книгой, и пожаловались нашим родным, и сказали отцу Али: «Если ты не удержишь твоего сына от вреда нам, мы пожалуемся на тебя царю». И отец Али успокоил их и задал сыну порку, и по этой причине Али убежал. И с того времени отец не знал к нему дороги, он исчез 20 лет назад, и никто не имел о нем вестей». «Это я, Али, сын шейха Ахмеда, москательщика, а ты мой товарищ, о Маруф!» — воскликнул купец. И они приветствовали друг друга. А после приветствия купец сказал: «О Маруф, расскажи мне о причине твоего прихода из Мисра в этот город». И Маруф рассказал ему о своей жене Фатиме-ведьме и о том, что она с ним сделала, и сказал: «Когда ее обиды стали для меня слишком тяжкими, я убежал от нее в сторону ворот Победы, и на меня полил дождь. И я вошел в заброшенную кладовую Валь-Аделии, и сидел там и плакал, и вышел ко мне обитатель того места, а это ифрит из джинов, и спросил меня: „Что со мной?“ И я рассказал ему о моем положении, и тогда он посадил меня к себе на спину и всю ночь летел со мной между небом и землей, а потом поставил меня на гору и рассказал мне про этот город. И я спустился с горы и вошел в город, и люди собрались вокруг меня и стали меня расспрашивать. И я сказал им: „Я вчера вышел из Мисра“. И они мне не поверили. И пришел ты и отогнал от меня людей и привел меня в этот дом. Вот причина моего ухода из Мисра. А ты, какова причина твоего прихода сюда?» И купец отвечал ему: Меня одолело безрассудство, когда мне было 8 лет. И с того времени я ходил из селения в селение и из города в город, пока не пришел в этот город,